Yeah. Черный город. Это LOT. Ага. Вокруг окружают потоки машин, крики толпы людей, гнев окопа могил. Здесь нет места для раненых на ранние дни. Бег пустую, силу на ветер, сигареты, дым. Радар на репите, много слов, мало дела. Рычите, а я помолчу. Батарейка села, оковы на руки. Не копы, а суки. Курс валюты выше, больше песен, меньше скуки. Жуть, город канет мрачной глуши. Здесь нет людей, блюда пустой души. Путь все исчезнет до восхода. Бог ждет, ведь тебя не будет скоро. Ничего святого не осталось в нем. Не выпалит ничем, не выколет мечом. Лишь дозы прием новой угрозы встретится в прозе. О чем мы мечтаем, а? Да так ни о чем. О чем мы молчим, сколько людей захлебнулись, карабкаясь вверх. Но мы не они, и у нас свой мир. И этим отличаемся от других. О чем мы молчим, сколько веков, не жалея, мы падаем вниз. Хоть и козырь в руках, игра не далась, реальность стала мала. Вокруг серость, как будто мыши окружают. Мышление на уровне рефлексов сжатых. Ножами каждому мы протыкаем спину. Куда там малевичу до нашей картины. Нет искры, исключительно зов природы. Холод поработил, теперь диктует моду. Все больше удары получаешь словами. Нет правды в бесконечных оправданиях. Переменчива черта твоей удачи. Черный очерк по тебе таки плачет. Чего ради твои часы разлетелись на части. Мне жаль того, кто не постигнул счастья. Терпения мало, эмоции на взводе. Вы принимаете неправильное за должное. Почем совесть? Ты слабок на последнем вздохе. Чувства тонут в инфляции мрачной эпохи. Нет спасения в дуэли с самим собой. Пора позабыть слово покой. Твои глаза покрылись пленкой смерти. И с тех пор, как попал в черный город, в его сети. О чем мы молчим, сколько людей захлебнулись, карабкаясь вверх. Но мы не они, и у нас свой мир. И этим отличаемся от других. О чем мы молчим, сколько веков, не жалея, мы падаем вниз. Хоть и козырь в руках, игра не далась, реальность стала мала. О чем мы молчим, сколько людей захлебнулись, карабкаясь вверх. Но мы не они, и у нас свой мир. И этим отличаемся от других. О чем мы молчим, сколько веков, не жалея, мы падаем вниз. Хоть и козырь в руках, игра не далась, реальность стала мала.